Хорошо. Те, кто завершает, могут спокойно завершать. А? Поделитесь. Что получилось? Слов не хватает. Да. Мне как-то проскакивает. Я вот обнаружил, что вот как раз слова, они тут становятся иногда ненужными. Когда вот видишь признаки и ратифицируешь, что даже у нас были примеры, когда слова именно мешали. Может быть, от оператора тоже зависит, сам не очень хотел, у него эти слова не шли, то есть он чувствовал, наверное, где-то, что не нужно мешать человеку находиться в этом состоянии, а он говорил, а тот чувствовал, что лучше бы ты молчал. То есть он сам находится в трансе, признаки все налицо. У меня была однажды, я постоянно звал «идеальный клиент». Женщина. Она приходила, здоровалась, садилась, входила в транс, выполняла нужную ей внутреннюю работу, выходила из транса, платила, что существенно, прощалась и уходила. Это было замечательно. Вот почему-то нужно было в моем присутствии. И за деньги. Да. А? Деньги признак вашей ответственности. Ну, естественно. Почему мои? Ее. Она платит, она считает себя обязанной за свои деньги что-то получить. Ее ответственность. Конечно. Так что может быть такой вариант, да. Редкий, конечно, но такой удачный. Приятный для терапевта. Да. Я сегодня получила, что первый раз работала с клиентом, у которого изначально глаза были открыты. Это было так трудно, но почему-то очень мешало, и мне казалось, что он сопротивляется. Ну, видимо, это я сама себе уже построила, что вот он сопротивляется, и даже когда я увидела признаки, что он входит в транс, я ему стала говорить, что это хорошо. Он, как такое ощущение было, что он усмехается как-то, вот, и, в общем, как-то... Издевается, короче. Да. В принципе, на самом деле не важно, закрыты глаза или открыты. Многие закрывают глаза, но есть люди, которые остаются в трансе вообще с открытыми глазами на протяжении всего сеанса. Это не важно. Это начинающий это немножко нервирует, но это не важно. Хотя мы делаем предложения на закрывание глаз косвенные. Не прямые, закрой глаза. Косвенные. Если в какой-то момент глаза захотят закрыться, может позволить им закрыться. Вот такого типа. Но если уж очень нервирует, можно их попросить. Могли бы вы закрыть глаза? А есть клиенты, которые уходят, Да, а кто-то просто не любит находиться в трансе с закрытыми глазами. Или страшно, или неприятно, или что-то, да. Или если человек боится транса, вот себя дискомфортно себя в нем чувствует, тогда специально предлагаешь ему оставаться с открытыми глазами. Это успокаивает. С другой стороны, с открытыми глазами в трансе интересно, потому что много всяких зрительных феноменов. Кто сидел с открытыми глазами в трансе? Не начали, я сидел. А? Нет, вот у вашей тройки. Да. А, как это было, Андрей? Интересно? Ну, с открытыми глазами я сидел, потому что они не хотели открывать. Ну, имеют право. Так, нормально. Нет, он хочет открыть. В процессе. Да. А если наоборот, глаза сначала закрыты? Да. Я помню одну девушку, она себя очень своеобразно, ну вообще по-разному люди себя ведут в трансе, она себя вела в трансе очень своеобразно. Это выглядело так. Сидит, все, хороший транс, все нормально, она сидит, и вдруг, абсолютно ни с того ни с сего. Вообще я говорил, да, хорошо убедиться, что все в порядке и все под контролем. Принимаешь, ратифицируешь, все нормально, да. Действительно, хорошо убедиться, что все под контролем. А потом вы у нее не спрашиваете, что происходит? Нет. тем более, что я думаю, что она и не помнила. Как часто нужно зафиксировать признак? Вот все время? Все время. А если это раздражает? Если раздражает, то не нужно. Если вам потом скажут, что это его раздражало, значит, в следующий раз не надо этого делать. Или сменить, что его раздражало, сама ратификация, или то, что ему все время говорят «хорошо, хорошо», да? Некоторых раздражает. Они видят в этом такой оценочный момент. Кто ты такой, чтобы меня оценивать? Да? Ну, не говори «хорошо», говори «угу». Да, да, ему тоже. То есть это когда. А? Да. Вот если, например, да? Начинает лепетать ресницы, да, да, долго. То есть это пока идет. Нет, ну зачем же, Серёга, ну раз сказал и хватит. А, все, да, потому что у нас пауза. Если они на протяжении всего транса у него трепещут, так ты им будешь говорить хорошо, хорошо, хорошо. Да. У кого? Вот у меня, например, вот с внешних ощущений на внутренних... Как терапевта? Да, как у терапевта, mm-hmm, на клиента. Вот можно еще какие-то техники? Абсолютно не важно. Ну, постепенно техники будут набираться. Не важно. Вы можете предложить сосредоточиться на дыхании своем. Масса медитативных техник на этом построена. Mm-hmm. Люди сосредотачиваются на дыхании, на каком-то внутреннем ощущении. Попросить представить какой-нибудь образ. Mm-hmm. Вчера наш групповой транс, мы с этого начали, да. Я попросил вас представить себе образ. И все. Не важно на что, важно, что внутри. А? Когда сегодня будем продолжать какие-то упражнения, да, цель обязательно ставить ту же, какая и была? Не обязательно. Нет, можно разное. Можно разное. Не будут. А какие еще ратификационные слова, кроме там «хорошо», там «междометие»? Мало. Мало. Молодец, да? Обычно хватает. При ратификации, значит, целесообразно ли каждый раз или вообще целесообразно ли запрашивать клиента подтверждать вот эти хорошо? То есть вас не раздражает? Это нет необходимости. Ратификации? Нет необходимости, конечно. Нет. То есть, а может быть, я, допустим, подтверждаю, к примеру, я ратифицировал, да, хорошо. Да. Я не знаю, хорошо, раздражает ли его мои слова, может мне найти другую тему. Не надо. И обязательно. Если уж очень сильно раздражает, он вам потом скажет после сеанса. Если ничего не сказал, все нормально. Это все равно, что рассказать анекдот, а потом долго приставать. Ну, до тебя дошло, ну ты понял, да? Ну ты соль-то вообще-то понял, нет? Не надо, рассказал и все, да. Понял, не понял. Это потом настолько все... Сначала это кажется очень искусственным, да? И неестественным. А потом это просто не замечаешь, как делаешь, автоматически делаешь. Когда приезжают наши французские коллеги, обычно меня просят переводить, там, делать демонстрации. Но меня мои ученики спрашивают: «Михаил Романович, вы когда ратификации делаете, вы переводите или просто ратифицируете признаки транса у клиента?» Я говорю: «Я не знаю. Я не знаю, я это не замечаю». «Так вот, знаете, — говорит, — что вы просто делаете ратификацию». Ну, потому что это на автомате уже давно, да. Он выдал признак транса, я ему ратифицирую, конечно. А в это время француз молчит. Может, и говорит. А может ли считаться, что ратификация это относится не только к словам, которые произносятся, но еще и определенный тон, определенная какая-то невербальная составляющая? Конечно. Потому что когда вот я, например, был в трансе, и я начал смеяться, улыбаться, я просто почувствовал в голосе оператора, что тоже такое присоединение пошло. Вот, она как бы говорила с улыбкой, и я это почувствовал, как бы это подтверждение. Да, невербалика вообще очень большую роль играет здесь. Мы об этом еще поговорим, конечно. постепенно, ну, скажем, я этого специально не делал, это автоматически получилось само собой, постепенно вырабатывается так называемый трансовый голос. Я знаю, что когда я работаю в гипнозе, да, мой голос ниже, чем обычно, чем я обычно разговариваю. И человек к этому привыкает. Это тоже как условный сигнал срабатывает. Он садится, ты начинаешь говорить своим трансовым голосом, и все. Конечно. Естественно, потому что работа-то бессознательная, а вопрос был обращен к сознанию. Ты не можешь понять, когда она завершена. Я вам потом в следующий раз расскажу, в связи с чем я делал эту формулировку, потому что сейчас немножко просто вперед забегать не хочется. Ты запрашиваешь, это работа бессознательная, поэтому ты запрашиваешь непроизвольную реакцию. Когда эта часть работы будет завершена, тело сделает вдох, тело сделает глубокий вдох, глаза откроются, и видно этот непроизвольный вдох. И он очень часто неожиданный для самого человека в какой-то момент. А когда ты поймешь, а как ты можешь понять? Ты не можешь понять. Потому что мы же бессознательно обращаемся. Оно же не говорит. Часть работы закончена. Да. У нас в тройке было два таких даже случая, как в самом начале упоминалось, когда у человека шла какая-то внутренняя работа, и вообще вся техника уже там воспоминания уже было не нужно, то есть там что-то такое свое было совершенно. Как вот этот софт, там только, наверное, можно определить, да, что человек стоит оставить в покое, не навязывать какие-то воспоминания. На самом деле отпускаешь очень быстро. Очень быстро. Тебе нет необходимости меня слушать. Ты можешь делать что-то свое, можешь находиться где хочешь, можешь блуждать, лупр, забрёзы и так далее, да? И делаешь ту работу, которую считаешь нужной. Но надо вот подтверждение как-то давать. То есть вот это надо отпустить, а потом ратификация? Да? Нет, ратификация отпустить, имеется в виду отпустить сознание, сознательное мышление. Угу. Он может не слушать, он может делать свое, он может просто сидеть и раздумывать о чем-то своем, да? Угу. А транс подтверждает, ратифицирует все время. Так сказать, да. Допустим, а потом что говорить уже дальше? Вы пока не знаете, что говорить. Потому что мы еще внушения не проходили, метафоры не проходили. Постепенно, потихонечку, собственно. В принципе, действительно не важно, чем занят сознательный разум. Абсолютно не важно. Например, да, самый тяжелый клиент, ну для меня во всяком случае, самый трудный, это коллега. Психолог. Потому что сколько бы ты его не уверял, что нет необходимости тебя слушать, он все равно будет слушать. Причем слушать будет критически. Потому что он точно знает, что все, что ты делаешь неправильно. А он знает, как надо. Он все равно будет это делать. Все равно. Значит, нужно загрузить его этим по маковку. Загрузить. Неважно, чем занят сознательный разум. Ты можешь слушать все, что я говорю, оценивать мои техники, искать в них недостатки, думать о том, как бы это сделал ты, соотносить с известными тебе теоретическими подходами, рассматривать это с позиции Юнга, Фрейда и так далее. В то время как часть самого тебя ищет ресурсы, которые нужны тебе для решения твоей жизненной проблемы, и активизирует, и так далее. Действительно не важно. То есть получается, что текст оператора не влияет на то, что делает бессознательно. Даже если он не попадает, то несколько вообще. Все всегда несколько не попадают. Рискну так сказать, да, потому что попадать на 100% это очень трудно. Поэтому мы говорим, из всего того, что я говорю, сознательно возьмет то, что нужно и необходимо, и может быть из всего того, что я говорю, она возьмет вот столько. А может быть, на этот раз не удалось ничего сказать полезного, да? Не знаю. Что нужно, то и возьмет. А что так было, что воспоминание, но оно в процессе, видимо, связано с целью, потому что возникли неприятные какие-то, видимо, очень часто. Моменты, такой, да, и очень часто. Что, ну, не увидишь, что стало нельзя. Как же не увидишь, видно себя. Что неприятно, что. Ну, видно же, конечно. Да. Это на самом, ну, в смысле терапии это хорошо. Потому что материал пошел. Пошел материал. Можно расспросить. Можно в трансе расспросить, можно вывести, расспросить, что там всплывает. Проблемы всплывают. Ну, они тоже могут быть ресурсом. Ресурсом? Это к Свете. Она знает, ресурсом может быть все. Да? Теперь знает. Теперь знает, конечно. Вопрос. Да. В процессе транса у меня три раза были такие как бы вдохи глубокие. О чем это говорит? То есть это транс в трансе, или это выход из транса, или это вообще никакого значения не имеет? Я думаю, что это может быть о чем-то говорит. Да. Может быть, это говорит о каких-то внутренних изменениях. Может быть, это говорит об изменении уровня транса. Может быть, это просто какая-то идеологическая реакция. Трудно сказать. То есть транс он не прерывается на это время, не усиливается, да, а просто какие-то другие процессы. Может быть, углубляется. Может быть, идут какие-то процессы, идут какие-то изменения. Может быть. Ну, по крайней мере, это однозначно трудно сказать. Но это тоже можно рассматривать как признак. Да, это тоже ратифицируешь. Все, что происходит, ратифицируешь. Да. Как минимум. Ну, трудно однозначно сказать, что там происходит. Но что-то происходит, конечно. А если очень спокойно клиент вообще? Ну, слава Богу. Все. А? Очень расслаблен. Ну, хорошо. Ну, сидит и замышляет. Да. Все время, да. Не дерется. Какие-то мошенники, никакие есть, никакие не осуществляют. Признаки транса есть? Есть. Вот их и потребляешь, и все. И все. То есть можно отдать бесконечное количество. Ну, а много времени на это не остается, потому что обычно все-таки работаешь. Рассказываешь истории, метафоры, даешь внушения. Ну, пока багаж технически не очень большой. Мы пока осваиваем просто техники наведения и поддержания транса. Потому что потом, когда вы это будете делать с легкостью, потом, естественно, встает вопрос. Классический. Теперь, когда он у меня в трансе, что с ним делать? Ну, это потом. Не все сразу. Значит, сейчас мы учимся наводить транс, поддерживать транс. А еще вопрос, если глубокий вдох был не более сильный, как уже результат, а наоборот выхода, а мы скажем, например, да. Ну? Вот получается ратифицируем выход. Ну и что? Ничего страшного. Ничего страшного, нет, вообще ни в чем. Вообще ни в чем. Единственный неприятный момент, если он вскочил и убежал. Не очень понимаю, что делать, да? Пока он сидит здесь, все нормально. Ну, вышел и вышел, поговори с ним. Может быть, ты решишь, что предложить ему опять войти. Может быть, нет. Спроси, что случилось, да. Все равно да. Ну конечно. Принимать, подтверждать. Не говорить, зачем ты вышел из транса. Команды не было. Я меня Принимаешь, подтверждаешь, идешь за ним. Ну, как человек вежливый, да? Ждешь команды. Ну да, ну просто ты еще не совсем выходишь и не совсем вышел, поэтому да. Вроде бы подчиняешься команде, а с другой стороны вроде бы приходишь. Здесь мне не нравится слово подчинение. Здесь нет подчинения. Но все равно они действуют. Потому что да. Указывают там тело там расположено, то сразу внимание обращается сюда. Да. И что? Ну, то есть лучше выйти, когда это можно. Если хочется важно, выйти. Не важно, да? Хочется выйти, надо выйти. Конечно. Да. Значит, работа с клиентом. Да, клиент прошел в транс. Да. И я следую. Да. И такое изумительное ощущение. Да. Контакт почувствовали? А? Вот этот контакт, да, удивительный, да? Да, да. И у нас потом отменили, так сказать, впечатление, открыли к этому взгляд. Ну, конечно. Да. А что действительно делать, когда у меня тоже такое состояние? Вслед за клиентом, я как терапевт вхожу в это состояние, сам он вообще не хочет говорить и начинать вот именно... Обычно делаешь это раньше него. Вслед за клиентом это немножко поздно. Главное — это проснуться раньше него. Это очень важный момент. Чтобы он не вышел из транса и не видел спящего терапевта. Кстати, ой, это один зарубежный коллега рассказывал, не будем называть имен. Он был такой трудный день, много работы. Это был последний сеанс в течение дня. Он провел сеанс. Человек вышел из транса и сказал, что это был замечательный сеанс, потому что в сеансе к нему пришел добрый медведь и разрешил все его проблемы. И терапевт совершенно был в большом недоумении, потому что абсолютно никакого медведя там не было. Ничего он про медведя не говорил. Наши западные коллеги очень часто пишут на видео свои сеансы. Это вообще полезно. Хотя бы на магнитофон записать, а там прослушать, да, в общем, позволяет быстро продвигаться. Ошибки видно, а на видео это вообще хорошо. Ему стало очень интересно, откуда взялся медведь. И после того, как пациент ушел, он просмотрел запись сеанса. Тяжелый день, конец дня, он очень устал. Короче говоря, он увидел, что где-то в середине сеанса он уснул. Терапевт. И храпел. А пациенту пришел добрый медведь и разрешил все его проблемы. Что говорит о том, что в хорошем терапевте все терапевтично. Даже храп. Но из транса он вышел раньше, чем клиент. Это важно, а? Чего? Нет, терапевт вышел из транса первым, вынул. Все, это вот, это отработано. Это на автомате. Это постепенно нарабатывается, мы об этом немножко говорили. Транс-терапевта, да, он отличается от клиентского, потому что он внешне ориентированный, потому что ты же смотришь, контролируемый, ты же должен контролировать все, что происходит, и активный, потому что ты в нем работаешь. Транс может быть очень активным. Мы сначала освоим транс как пассивное состояние. Сначала. Постепенно, по мере того, как мы с ним знакомимся, приходит понимание того, что он может быть очень активным. Существует так называемый боевой транс. Мастера единоборств работают в трансе. Очень, очень активно. Существуют культуры трансовые, сохранившиеся еще примитивные народы на нашем шарике, там, пигмеи Австралии, те, кто живет в условиях постоянной угрозы для жизни. Они все время находятся в трансе. Постоянно. Потому что только в трансе можно реагировать мгновенно и адекватно. Когда-то мальчишка, я занимался боксом, нас тренер учил. Он говорил: ребята, на ринге думать нельзя. Начал думать — лежишь на полу. Думать можно на тренировке. На ринге работает автомат. Это все нарабатывается сначала, а потом отпускается автомат. Очень. А Аурабиндо говорил: нет ничего такого, что можно сделать с помощью разума, чего нельзя сделать гораздо лучше без его помощи. Я, например, предпочитаю работать в трансе, потому что это удобнее. Я не знаю, видите вы это или нет, но я же в трансе сейчас нахожусь, причем глубоко. Потому что это удобно, думать не надо. Просто все идет само по себе. Да. Зачем разум? Ну, не знаю. Наверное, зачем-то нужен, раз он развился. Но это преувеличение, как всегда, да? Правда всегда посередине. А? То есть получается, транс — это как раз и есть отключение вот этого критического, да, мышления полностью, да, именно, да, такое медитативное состояние. Ну, может, это медитативное состояние, можно сказать, что работают навыки, да, автоматизированные. Один из наших детей все время окончил физтех. Ну, поскольку пророка в своем отечестве нет, понятно, отношение к гипнозу понятно. Но одного экзамена он так боялся, панически просто, что был готов на все, даже на гипноз. И мы провели сеанс, он получил 5, уверовал. И каждую сессию с тех пор приводил 2 своих друзей, мы проводили с ними сеанс, они получали свои 5. Ядерная физика, теоретическая механика и тому подобные веселые предметы. Я знаю, что меня можно месяц в трансе продержать, я не сдам ядерную физику. Сначала должно быть заложено. Когда ты отпускаешь, нужно, чтобы было что отпускать. Сначала мы сейчас, мы же анализируем, да, мы занимаемся левополушарной деятельностью, мы все объясняем, мы закладываем, потом отпускаем. Мы говорим, самое лучшее, что может сделать терапевт, сидя рядом с клиентом, это войти в транс и отпустить себя. Все. Надо, чтобы было что отпускать. Они слушали лекции, они выполняли контрольные работы, они посещали семинары, они читали учебники, да. То есть материал заложен. Просто есть барьер. Страх, напряжение. Ну, снимали барьер. Поэтому, да, то есть, у врача, да, так называемая интуиция. Где-то там через 10 лет работы появляется. Что это такое? Это опыт обобщенный. Может быть, недостаточно осознанный. Ты просто знаешь и все. Диагноз ставишь, просто видишь. Ну да, как на скорой помощи есть такой термин. Диагноз поставлен еще на пороге. Да. Вошел, увидел. Вошел, увидел. За этим опыт стоит. Да. Что еще интересно показалось? Ну это легко, да, вообще-то. Все, что мы делаем, легко. Да. За исключением того, что трудно. А? Что будет? Более подробно? А что вас интересует более подробно? Чтобы отпустить то, что уже есть? Например? Ну, например, вот то, что вы говорили про экзамен по физике. Да. Какой-то барьер, который не дает получения. Угу. То есть как поставить цель, да? Да. Грамотно. Я хочу сдать экзамен на отлично. Ты чего хочешь на экзамене? 5. Все? Все? Что, я не знаю, о каком экзамене речь идет. Сейчас я конкретно, да. Это цель. Цель-то какая? Получить 5 в зачет. Все остальное это обслуживающие моменты. В качестве цели можно ставить, хочу учиться на отлично? Можно. Вообще. Можно, да. Хочу быстро и прочно усваивать знания. Такая цель может быть. Не, ну это получается цель не хотеть получить, а не получить. Можно? В чем для вас разница? Цель ставится, скажем так, ну, мы немножко забегаем вперед, да, скажем, когда мы занимаемся самогипнозом. Есть 2 способа заниматься самогипнозом. Один простой, другой очень простой. В транс входить легко, да. Ставишь цель. Простой способ заключается, ставишь цель. Простой способ заключается в том, что ты выполняешь упражнение. То есть ты сам себя проводишь через некую структурированную последовательность. Техника мелкие там. То есть ты знаешь, что ты будешь делать. Делай раз, делай два, делай три. До того, как ты собираешься это делать, у тебя есть схема. Ты знаешь, что ты будешь делать. Очень простой способ заключается в том, что ты ставишь цель, входишь в транс. Дальше не твое дело. Дальше работает бессознательно. Я вхожу в транс для того, чтобы. Да? Если вас смущает слово «хотеть». Да? Я вхожу в транс для того, чтобы усваивать материал по ядерной физике быстро, легко и так далее. Все. Как оно там работает? Работает. Если время ограничено, ставишь лимит временной, я вхожу в транс на 10 минут. Для того, чтобы. А потом, как говорил Кашпировский, ваш будильник вас разбудит. Да, когда вы говорите на 10 минут, то это 10 минут. Какие 10 минут? 10 минут на часа. Хотя, да. А? Зачем? Понятие у каждого свое. Да, но 10 минут это 10 минут. Попробуйте. Чего? Вот постановка таких целей, которые там ведут к улучшению себя, там еще что-то. Она не приходит к рынку сердца. Лучше дьяволу продаешь. Дьявол стабильный. Я вообще-то первый раз об этом слышу, честно говоря. Что? Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Это такое сильное очень обобщение. Я бы сказал наоборот, чтобы что-то отдать, надо сначала что-то получить. Свет, я никогда не претендовал на роль учителя жизни, да? Я обучаю техникам гипноза. Это такое очень философское представление. Бывают такие моменты, что выполнение цели включает с собой какие-то негативные последствия. Вот. Это как заранее. Можно. Можно это выяснить, да. Сигнально поставим, когда у нас появится возможность общаться со своим собственным бессознательным, можно будет задавать такой вопрос. Достижение этой цели будет иметь для меня только позитивные последствия? Может? То есть экологичность достижения цели. Вы помните, вот такая культовая вещь была братьев Стругацких, понедельник начинается в субботу, да? Там был такой персонаж Г-бог, да, который долго искал формулу, которая позволяет осуществить любое изменение. Вообще, в принципе, Василий и нашел. Но у нее было условие, что это изменение не должно никому приносить вреда. И он понял, что он не может осуществить никакого изменения. Вообще, в принципе. Когда он стал техником. Он там начальник каких-то. Да? Я уже подзабыл. Давно.